Глава 22. Полицейские допрашивали Федота, когда в кабинет вошел Гагарин. «Расскажите мне еще раз, что случилось вчера утром?» «Да 100 раз уже рассказал, барин! То есть, ваше благородие, я это, ну, как всегда, пошел утром проверить усадьбу. Увидел ее сразу, как вышел к утесу, барню-то. Ну, и она просто лежала там, мирной в общем. Сначала я подумал, что она спит». «Зачем же ты тогда к ней подошел?» Федот пожал плечами. «Кто ж спит на снегу? Баре, они, конечно, с причудами, но такая женщина, как она, не стала бы лежать на снегу. Женщины, они с чего? Они это, помнят о своих нарядах. Кто ж в снег-то уляжется? Это если поиграть только, не спать же». «Откуда ты знаешь, что наряд хорош?» «У меня глаз наметан, всяких видел. А у нее и платье богатое, и обувка эта новая». «И что ты сделал дальше?» «Подошел, посмотрел, а потом увидел это, сердце. Ну, сразу побежал назад, к вам поехал, ваше благородие. Она была такая милая, лежала там, а волосы на снегу. Ты никого там не встретил? Может, когда подъезжал?» «Нет, я никого не видел и не мог, ваше благородие. Это ее не человек убил». «Что ты имеешь в виду?» «Усадьба-то проклята, злоба там. Я еще мальчишкой там лазал. Страшно там, там это присутствие, вот». «Чье присутствие?» «Говорю ж, ваше благородие, злоба». «То есть ее убил дух? А вы, ваше благородие, лучше знаете? Так вот, не поймайте его, тогда сами убедитесь». «Так что, дух забрал ее сапфировое кольцо?» «Не было там кольца, я бы увидел». «Не сомневаюсь. За него можно выручить хорошую цену. Тебе на 2 лет хватит». Вы это чего, ваше благородие? Не на кого повесить, да? Я не краду у мертвых. Я, может, и бедный, но не хочу греха на своей совести. Ишь, удумали». «Хорошо, я тебе верю». Князь положил монету на стол перед мужиком, но Федот отвернулся. «У меня, барин, это, гордость есть, вот так вот. А вы бы лучше с Дунькой поговорили». «С какой Дунькой?» «Так это, с горничной барыньки, которой на снегу. Из нашей деревни Дунька-то. У ее мамки молоко скисло, с мужиком ейным ругалась. Он все время пьяный был, а Дунька-то хорошая девка выросла, скромная». «Зачем мне знать о молоке?» «Так я так, для примеру. Отец вон какой, а Дунька, она хорошая». «А что ты все Барышникову барыней зовешь? Купчиха она, жена купца». «Дык она и есть барыня, самое что ни на есть была». Выйдя из участка, князь вытащил карманные часы. Еще совсем рано, прилично нанести визит Анастасии Мичуриной. Он скучал и был бы рад просто навестить ее. Скучал по их разговорам за чаем, по уютной гостиной купеческого дома, но они так странно и плохо расстались, не готов был Гагарин мириться, это ж Анастасия виновата. Да и нельзя поощрять ее ненужную активность. Он тяжело вздохнул и засунул часы обратно в карман. Лучше провести время с пользой для расследования, а не предаваться пустым беседам за чаем. «Пошлёшь сыскных агентов. Еще неизвестно, что принесут», — подумал князь, хотя истинной причиной его прогулки по аптекам было приключение. «Это ж так захватывающе!» «Приехали, барин!» — объявил извозчик, остановившись у аптеки на выезде из города. На первый взгляд она выглядела как место, которое не станет посещать ни один уважающий себя клиент, что прекрасно подходило для покупки чего-нибудь подозрительного. «Подожди здесь», — приказал князь извозчику, вылез из саней и поднялся на крыльцо. Краска на серой двери местами облупилась, дверная ручка потускнела от грязи. Гагарин толкнул дверь, стараясь не касаться ручки, и вошел в аптеку, которая внутри была такой же мрачной, как и снаружи. Бутылки, выстроившиеся на полках, запылились, этикетки выцвели до неразборчивости. Деревянная стойка поцарапана и явно нуждалась в полировке. За прилавком стоял старик. Его жилет испачкан коричневыми пятнами, которые могли быть засохшей кровью. Они тут что, регулярно кого-то режут? «Добрый день, сударь. Чем могу помочь? Проблемы со здоровьем? У нас есть средства от всех болезней». «Спасибо, но я вполне здоров. Мне нужен крысиный яд». «А, понятно. Что же вы просто не сказали?» «Я только что сказал». «Сколько нужно?» «Пары грамм будет достаточно. А цианид будет более эффективным для избавления от мерзких крыс?» «Вам нужен мышьяк». «А вы продаете цианид?» Брови мужчины подозрительно нахмурились, глаза сузились, руки растопырились на прилавке. «У нас есть в наличии, но если вы не надеетесь отправить в могилу кого-то, кроме крыс, я не рекомендую вам его покупать. Вы ведь хотите избавиться от крыс, не так ли?» «Да, конечно». Мужчина расслабился и снял с полки емкость из темно-коричневого стекла, отмерил около 2 чайных ложек мышьяка в небольшой конверт. «Вот вам. Будьте осторожны, его легко можно спутать с сахаром». «Я не буду добавлять его в свой чай». Князь заплатил и собрался уходить, но мужчина окликнул его. «Не так быстро, сударь. Вы должны расписаться». Аптекарь подвинул к нему бухгалтерскую книгу и открыл на нужной странице. Гагарин попытался заглянуть на страницу, словно не зная, что от него требуется, и мысленно отметил несколько последних записей. «Имя, дата покупки, название вещества и адрес, сударь. В наши дни мы должны быть бдительными». «Конечно», — сказал Гагарин, подписался Хавронниным и указал несуществующий адрес. «Благодарю, сударь. Удачи с крысами». Аптекарь подмигнул. В экипаже князь записал в блокнот имена 4 человек, которые расписались до него в книге. Только эти 4 покупали мышьяк до него за целый год. Конечно, они тоже могли оставить вымышленный адрес, но никто из них не покупал цианид. Князь повторил то же самое в остальных 4 городских аптеках, включая самую фешенебельную на Большой Покровской. Здесь барышни покупали душистое мыло, туалетную воду или средства от мигрени. Вряд ли убийца купит яд в таком месте. Но нигде в книгах за целый год цианид не числился среди проданных ядов. Количеством мышьяка, приобретенного князем, можно было отравить все управление полиции. Надо избавиться от него безопасным способом. Да, зачастую это действительно был несчастный случай. Кухарка в спешке или из-за недостаточного освещения принимала мышьяк за сахар или муку, или семья решила оклеить свой дом темно-зелеными обоями, не осознавая, что выбранный ими декор содержал смертельное количество мышьяка, который пропитывал воздух ядом, убивая жителей в течение нескольких недель. Были и преднамеренные смерти. Мышьяк подмешивали в пищу или даже в краситель, используемый для тканей. Пожалуй, немногим сошло с рук преступление. Тем, у кого хватило терпения и хитрости ввести яд малыми дозами, сделав смерть близкого человека естественной после продолжительной болезни. Те, кто выбирал быстрый результат, оказались на виселице. Учебники рассказывали, как определить мышьяк, но мало кто вспоминал о цианиде. Если бы врач не открыл рот жертвы и не принюхался, они так и не узнали бы, от чего умерла Елизавета. Тем более, что купец не позволил производить вскрытие. Возможно, цианид купили в Петербурге или в Москве, где аптек множество, и привезли в Серафимовск, но тогда они не установят покупателя никогда. Гагарин представил, что сказал бы Филарет, словно наяву услышал слова иеромонаха. «Источник яда нужно установить. Яда в чьей-то душе».